Глава 6. Дешива. Скакать за шелковым ящиком госпожи Сичи было раздражающе скучно. Ее носильщики двигались чуть медленнее привычного шага Итагая, и ему приходилось постоянно останавливаться и ждать. Птафа, ехавший рядом со мной, похоже, не слишком страдал, а два клинка впереди пытались задавать носильщикам темп побыстрее, но не преуспевали. Рядом с шелковым ящиком ехала Нуру, единственная сидельная девчонка Торинов, научившаяся кисянскому не у челтейских командиров, как прочие, а общаясь с рабынями в лагерях. Я не понимала, что она говорит, но она постоянно болтала с невидимой дамой, будто с подружкой. Может, я бы легче перенесла это медленное путешествие, если бы не Лео Виллиус, чье имя вечно присутствовало в разговорах. Как и госпожа Сичи, он ехал в Кагахиру в окружении левантийцев. Но я до конца не понимала, кого мы защищаем — его или себя. Нужно было убить его, как только он шагнул в ворота. Но священник самого высокого ранга предложил себя Гидеону в заложники, сказав, что такова воля его бога. И Гидеон согласился. Воткнув нож в плоть Лео один раз, он, похоже, не хотел повторять это снова. Какова бы ни была причина, но Лео Виллиуса добавили к моим обязанностям — и каждый раз, оглядываясь назад, я вспоминала, как некогда его охранял Рах, и в итоге сбился с пути. Я смотрела прямо вперед, игнорируя жжение в затылке. «Птафа, ты помнишь кукольные представления, которые давали миссионеры в нашем детстве?» Он склонил голову на бок. «Смутно, капитан, а что?» Они рассказывали истории своей священной книги за много лет до того, как все пошло наперекосяк. Была там одна история о том, как Бог возвращал человека из мертвых. Я подавила желание посмотреть на Лео. И с каждым возвращением все больше людей верили, что тот человек особенный, избранный. И, наконец, вера стала так сильна, что он превратился в Бога. Помнишь ее? Птафа покачал головой, но я помнила кукол очень живо. Я забыла миссионеров, забыла детей, с которыми смотрела представление, но вот куклы. Возрожденный Вен? Вент? Вельт? Носил безликую маску, которая вроде бы обозначала его принадлежность к священникам. Но кусочки обсидиана вместо глаз выглядели такими реальными. Так опасно блестели, высекая предупреждения на моей душе. Кукла, которая раз за разом убивала избранного, была грубая, грязная и покрытая мехом, будто застряла где-то между человеком и медведем. А Бога представлял красиво расписанный бумажный фонарь. Такой же фонарь поменьше в конце прикрепили к голове возрожденного после того, как он вернулся достаточное количество раз, чтобы самому стать Богом, исполненным силой избавить свою родину от всех, кто пришел завоевать ее. «Там были жуткие куклы», — сказала я. «Страшнее, чем обычно, с обсидиановыми глазами в белых-прибелых одеяниях. Интересно, как они сохраняли белизну в степях?» Похоже, Птафа не имел мнения по этому вопросу и ничего не ответил. Я почесала затылок, ощущая присутствие Лео позади нас. «Думаешь, он правда восстал из мертвых?» Неразговорчивый клинок пожал плечами. «Мы верим в перерождение. Души, не тело. И только если душу подобающим образом освободят для богов». Лео Виллиус такой чести не удостоился. «Наверное». Я сдалась и отважилась оглянуться. Лео ехал в окружении 8 моих клинков. Он встретился со мной взглядом, глаза мерцали сквозь прорези маски. Я подавила дрожь и отвернулась, пообещав себе никогда не оборачиваться снова. Во второй половине дня, сквозь дождь и туман, на горизонте показалось темное пятно Кагахейры. Моего воображения не хватало, чтобы предвидеть размер города, армии и даже интенсивность дождя, и мое представление о Кагахейре оказалось до смешного неверным. Намного меньше обеих столиц, город все же был больше всего, что мы видели. Сердцевину и стеснившихся друг к другу домов окружали огороженные стенами поместья. Каждое из них само по себе было небольшим городом с громадным главным зданием и флотилией домов поменьше, зажатых в оберегающем круге стен. В самом крупном городке из стен, подобно рогам, вырастали две каменные башни, будто заявлявшие свое право собственности на все, что их окружало. Поместье принадлежало кисянскому вельможе, а теперь стало нашим домом, местом, где Гедеон сможет построить свою империю. Другие поместья приютят союзников Гедеона, и остатки военного лагеря тоже будут использованы. Я не до конца понимала свои чувства, слушая планы, но теперь, увидев все это вживую, ощутила, как внутри прорастает надежда. Если кто и мог справиться с такой задачей, то только Гедеон. За эту надежду стоило держаться, ведь иначе мы вынесли столько страданий впустую. Без нее у нас ничего не было. Мы были ничем. Покои госпожи Сичи в главном доме были роскошными, или мне так показалось, хотя она сама оглядывала их критическим взглядом. С ней постоянно будет охрана, еще три кисянские помощницы в дополнение к Нуру, но три ее комнаты с легкостью могли вместить всех. Тем не менее, госпожа Сичи указывала на разные предметы, и служанки бросались двигать экраны, сундуки и столики, пока в конце концов она не объявила ситуацию приемлемой. «Если госпожа Сичи наконец устроилась удобно, я займусь другими своими обязанностями», — сказала я, обращаясь к Нуру. «Передай ей, что возле двери всегда будут находиться двое клинков, и по желанию гуртовщи — его величество». Они также будут сопровождать ее, куда бы она ни пошла». Нуру произнесла несколько коротких фраз на кисянском, и я, как всегда, поразилась беглости ее речи. По крайней мере, для моих ушей. Может, кисянцам ее слова казались мяуканьем кошки, которые наступили на хвост. «Она говорит, что для нее это приемлемо», — перевела Нуру в то время, когда дама разглядывала меня неприятно проницательным взглядом. «Но когда ты освободишься, госпожа Сичи хочет, чтобы ты пришла выпить с ней чаю». «Мало чего в этой жизни, мне хотелось бы меньше, но под этим пристальным взглядом летучей мыши я смогла только кивнуть и попросить позволения уйти. Но прежде чем я успела сбежать, кто-то постучал в дверь». «Капитан?» В дверях неуклюже переминался Птафа, казавшийся гигантом по сравнению с низким проемом. «Да, что случилось, Птафа?» «Лео Виллиус, капитан. Куда нам его поместить?» Мне хотелось ответить в какую-нибудь дыру. Но Гедеон приказал обращаться с Лео уважительно, пока мы не поймем, как его можно использовать. «В комнату? Ему понадобится 4 стражника постоянно и...» Госпожа Свечи перебила меня на кисянском, и все взгляды обратились к Нуру. Та неловко поежилась. «Она спрашивает, почему у челтейского священника будет больше охраны, чем у вашей будущей императрицы. Как мне признаться в том, что я боюсь священника? Что от этого бледного человека с мягкими манерами кровь стыла в жилах безо всякой причины, кроме той, что он вообще не должен был существовать?» «Если она хочет больше стражи, пусть будет 6», — сказала я резче, чем хотелось бы. «Двое снаружи под окнами, двое в коридоре и по одному в каждой комнате. Я прослежу за этим, а пока нужно найти кровать для ходячего мертвеца». В горячке, позабыв о протоколе, я сделала приветственный жест, будто она наш гуртовщик, и повернулась, чтобы уйти с Птафы, прежде чем госпожа Сичи успеет меня остановить. Но едва не развернулась обратно. В коридоре стоял Лео Виллиус, окруженный ливантийцами. «Ах, вот ты где, капитан Дешива!» — сказал он в своей мягкой манере. Ливантийские слова всегда странно звучали в его устах. «Боюсь, никто не знает, что со мной делать. Может, ты сумеешь прояснить, гость я или пленник? Так будет проще направить твоих клинков в нужное место». «Не тебе направлять моих клинков», — отрезала я. «Если бы это зависело от меня, ты сидел бы в камере. Но нам придется найти тебе умеренно уютную комнату». Он тронул кулон на шее благодаря своего бога. «Ты мне нравишься, Дешива. «Говори, что думаешь, а это редкая черта. Только тем, кто мне не нравится. То, что ты честна с людьми, которые тебе безразличны, и притворяешься с теми, кто тебе дорог, — большая трагедия». Слова кинжалом вонзились в сердце, но он обвел рукой коридор, будто болтал о пустяках. «Кажется, здесь много комнат. Твои клинки, несомненно, смогут найти для меня самую неуютную». «Да, смогут. Но не думай, что разгадал меня священник». Лео выгнул брови. «Я не гадаю. Я знаю точно. Ты хочешь все контролировать, что неудивительно, учитывая обстоятельства. Однако нам подвластно очень мало. Мы просто листья, которые уносят потоком жизни. Наша цель — не сражаться с ним, а стать единым с тем, что назначил нам Бог. Ты можешь контролировать лишь свою способность любить и благодарить за эту жизнь и цель». Он хотел уйти, но я схватила его за руку. «Как ты выжил?» «Моя задача не выполнена. И Бог вернул меня обратно. В совершенно новом теле, которое выглядит точно таким же, как предыдущее. Учитывая, что вы сделали с предыдущим, вряд ли оно может быть точно таким же». Он говорил любезно, но во мне шевельнулся стыд. Птафа переступил с ноги на ногу. «Как ты можешь знать, что мы сделали?» — спросила я, вызывающе глядя ему в глаза. «Душа покидает тело не сразу». За его улыбкой промелькнула боль. «У человека бывает достаточно времени, чтобы узнать свою судьбу, прожить ее. Но в отличие от отрезанной головы, которую я с гордостью показывал твоему другу, я бы с радостью никогда больше не видел этого тела». От его боли мой стыд стал еще глубже, но я нахмурилась, чтобы не выдать этого. Что бы мы ни сделали, он не заслуживал ни раскаяния, ни извинений. Этот человек сбил Раха с пути. Он собьет с пути всех нас. «Я бы с радостью никогда больше тебя не видела. Мы намеренно не стали отрезать ему голову, чтобы он не смог переродиться. Но вот он здесь, улыбается мне в пыльном коридоре поместья неподалеку от Каугахейры. Это печально, поскольку мне нравится твое общество», — ответил он. «И мне еще многое нужно сделать, чтобы завершить свою миссию». Он хотел уйти, но я схватила его за грудки и дернула обратно. «Не знаю, что ты задумал», — прошипела я ему в лицо. «Не знаю, зачем ты воскрес. Но если причинишь вред кому-то из моих людей, если задуришь Гидеону голову так же, как Раху, я проверю, сколько у твоего проклятого бога припасено для тебя тел. Понял меня?» Он не дрогнул, и от одного этого мне захотелось его ударить. «Да, я понимаю намного больше, чем ты. Достаточно, чтобы предупредить тебя. Будь осторожней с угрозами». «Или что?» — фыркнул я. «Убьешь меня?» «Конечно, нет. Бог призывает меня не к этому. Я набожный человек, капитан, и не желаю никому зла. Но не все мои единоверцы обладают таким же характером. Я готов умереть за свою веру, а другие готовы за нее убивать. И они повсюду. Даже там». Он обвел рукой пустой коридор, где тяжелые балки давили не меньше, чем темные облака снаружи. «Где этого меньше всего ждешь?» Я сжала кулак покрепче. «Это угроза?» Ткань ворота врезалась ему в шею, но Лео лишь недоверчиво распахнул глаза. «Нет. Нет, вовсе нет. Это лишь предупреждение, чтобы ты случайно не разозлила людей, которые считают, что за меня можно убить». Презрительно фыркнув, я выпустила его, и он едва не упал на Птафу. «Я тебя не боюсь». «Хорошо. Я бы хотел быть твоим другом, а не врагом, Дешива. Наверное, я здесь единственный человек, кто скучает по Раху, так же, как ты». Я почувствовала, как внимательно наблюдают за нами клинки. Снова фыркнула и махнула им идти вперед. «Пошли. Найдем какое-нибудь место, куда засунуть это тело». Когда все наконец как-то устроилось, Гидеон созвал собрание в своем новом императорском зале. Меня поразило, что среди нас оказались и кисианцы. Разглядывая присутствовавших, я напомнила себе, что они теперь часть нашего будущего. Кроме меня и Гедеона в зале находилось еще 10 левантийцев. И, кажется, кисянцев это тревожило. Многие поглядывали на наших капитанов, будто ожидая нападения. Здесь были капитаны от каждого изгнанного гурта. Атум, Эйяровен, мой первый клинок, Исенохт, прожившая здесь почти столько же, сколько Гедеон, и яростно ему преданная. Спокойно хмурые Менесер, Экара и Итага Эн Окча. Новички Бан Эбе Джути и Лина Эн Инджит, Дхамара Эшет. Как и многие левантийцы, названные в честь известной детской сказки и Лошак Эна Малака, с которой мы постепенно подружились во время пути. Она слегка улыбнулась, выражая нашу общую неловкость. «Ни Сета, ни Ити. Значит, Затуринов будет говорить сам Гедеон». Нас дополняли два переводчика, у обоих были длинные волосы, но лишь один выглядел достаточно молодо для этого. Ушар и Торин, видимо, был самым молодым из тех, кого изгнали с Гедеоном. На его подбородке лишь слегка пробивался мягкий пушок, в то время как... Матсимилар Эторин мог похвастаться густой щетиной. В отличие от большинства клинков, он был щуплый. Годы, проведенные за изучением слов, не помогли ему нарастить мышцы. Оба переводчика выглядели напряженно, как и пятеро присоединившихся к нам кисянцев. У каждого из них имелась какая-нибудь разновидность лохматой бородки, длинных завязанных сзади волос, ярких дорогих шелков и горделивого вида. Я знала по имени только одного. Человека в двухслойном синем одеянии, с безмятежным лицом, державшего руки сцепленными за спиной. Это был дядя госпожи Сичи, светлейший Бахайн, наш самый сильный союзник, человек, которого не стоило злить. Выйдя в центр, Гедеон раскинул руки и улыбнулся, заговорив сначала на кисянском, затем на левантийском. «Добро пожаловать на первый объединенный совет левантийской кисии. Работая вместе, как ладонь, мы построим новую империю для всех нас. День был долгим, поэтому мы обсудим на совете наши ближайшие планы». Он мягко выделил слово «наши» и оглядел присутствовавших. Для левантийцев непривычно держать совет стоя, и, глядя на переминавшихся кисянцев, я задалась вопросом, как обычно проводят встречи они и не пытается ли Гедеон найти нечто среднее. Когда он начал следующее предложение на левантийском, я уже была в этом уверена. Он балансировал на очень тонкой грани. «Во-первых, должен вам сообщить, что императрица Мику до сих пор не найдена». После того, как Гедеон повторил это на кисянском, в круг вышел светлейший Бахайн и заговорил по-прежнему, держа руки за спиной, будто опасаясь, что, жестикулируя, выдаст какие-то его тайны. Матсимилар начал переводить со своего места в углу комнаты. «Полностью обыскав город, мы не нашли следа ее, что стало... было неожиданно». Молодой человек откашлялся, учитывая стражу на воротах. «Однако в городе есть туннели, и она могла выбраться переодетой. Несмотря ни на что, мы ее найдем». «Почему так важно ее найти?» — спросил мой первый клинок в своей обычной спокойной манере. Ушар перевел это на кисянский, но прежде чем закончил, на Ярвина хмуро посмотрела Ис-Энохт. «Потому что трон только один, и мы хотим, чтобы наш император продолжил сидеть на нем, по возможности не сражаясь». Ушар указал на нее, чтобы обозначить говорившего, и начал переводить. Ис ощетинилась, но такова ныне была цена общения. «И что случится, когда ее найдут?» — спросила Лошак, и вперед выступил кисянец, стоявший рядом со светлейшим Бахайном. Его одеяние, в остальном похожее на другие, доходило только до колен, открывая свободные штаны. Вместо обычного кушака он носил пояс с мечом из хорошей стали. «Проще всего было бы убить ее, как любого свергнутого правителя», — произнес он устами Матсимилара. Похоже, Мацимилару полагалось переводить с кисианского на ливантийский, а Ашару наоборот. Но в случае с императрицей Мико есть смысл правильно выдать ее замуж. «Она стала бы идеальной женой для императора», сказал еще один кисианец с противоположной стороны круга. «Кисия издавна закрепляла новые союзы политическими браками». Едва закончился перевод, как перед ним уже стоял светлейший Бахайн. «Да, но ты забыл, что император Гедеон женится на моей племяннице, госпожи Сичи, именно по этой причине. Тем не менее, для императрицы Мико можно найти применение». Он повернулся и оглядел круг собравшихся. «И мы ее найдем. Я достаточно знаю о тех, у кого она могла бы укрыться. Так что это лишь вопрос времени. Более серьезную опасность представляет мальчишка к югу от реки, называющий себя наследником императора Кина. Похоже, ему присягнула южная армия». «Я слышал об этом», — произнес кисянец, которого я про себя стала называть «штаны», положив ладонь на рукоять меча. «Принц Цзай. События, происходившие в Миляне перед падением города, не совсем ясны, но, насколько я могу судить, это правда. Мальчишка действительно внебрачный сын старого императора». Перевод завершился под всеобщее бормотание. Несколько левантийских капитанов обменялись недоверчивыми взглядами. «Хотите сказать, что этот человек не император, а сын императора?» — хмуро спросила Тага Энокча. Светлейший Бахайн слегка поклонился ей. «Это одно и то же, капитан. Права на императорский трон обычно передаются от отца к сыну. Эта традиция нарушается лишь завоеванием». «Какой глупый способ выбирать предводителя?» «Исходя из того, что нам известно, с какой вероятностью он нападет на нас?» — вмешался Гедеон, прежде чем Ушар успел перевести колкость. Продолжая наигранно улыбаться, светлейший Бахайн покачал головой. «Мы мало знаем о нем, Ваше Величество. Похоже, он еще ребенок, и потому вряд ли распоряжается самостоятельно. Но кто имеет на него наибольшее влияние, сказать сложно. В любом случае, вряд ли нападение случится раньше, чем растает снег», — заметил штаны, продолжая держать руку на рукояти меча. «В такую погоду сражаться трудно. Они сейчас в безопасности к югу от Цици». «Мальчишка!» — фыркнула Тага. Ошер мудро решил не переводить ее слова, но кисянцы все равно нахмурились. «Мальчишка на другой стороне реки не должен сейчас нас беспокоить», — сказал Гедеон. «В отличие от челтейцев, которые находятся на этой стороне». При упоминании челтейцев все левантийские капитаны слегка напряглись, будто готовясь к бою. Алашак даже схватилась за одну свою саблю. «Они должны заплатить за то, что сделали с нами». Светлейший Бахань снова шагнул вперед, смыкая круг чуть плотнее. «Мы разрушили все вспомогательные лагеря челтейцев», — сказал он через Мацимилара. Глаза юноши заблестели. «Челтейцев больше нет в Кисии к югу от Кое, которые они продолжают удерживать, и атаковать город было бы... неразумно». «Тогда мы нападем на их города». Слова Лошак встретили одобрительным гулом, но ничто не могло поколебать чувство превосходства светлейшего Бахайна. «Нападете на их города? Вы оставите в покое претендента на трон к югу от реки, но пересечете границу, чтобы напасть на другую страну?» «Мальчишка за рекой ничего нам не сделал», — выпрямилась Лошак. «В отличие от челтейцев». «Разве вам недостаточно целого города мертвых челтейских солдат?» — усмехнулся светлейший Бахайн, взглядом приглашая кисянцев присоединиться к веселью. Но даже если бы они рассмеялись, Лошак уже скопировала его движение и вышла в круг. «Мы знаем, как устроены города-государства. Не солдаты принимают решения и отдают приказы, а богачи, сидящие по домам в своих роскошных одеждах». Она ткнула пальцем в Бахайна. «Вот кому я хочу отомстить. Тем, кто наблюдал за нашим прибытием на здешние берега и увидел в нас лишь ресурс, которым можно воспользоваться». Не дрогнув, светлейший Бахайн спокойно ответил. «Вполне возможно, что так оно и есть. Но в сезон снега много не повоюешь. И сейчас не лучшее время начинать войну с челтейцами». «Разве мы уже не воюем?» — впервые вступил в разговор капитан Менесер Экара. Светлейший Бахэйн что-то ответил, но перевод утонул в вихре яростных одобрительных возгласов. Ошар не поспевал за капитанами. Кисянцы переводили взгляды с одного сердитого лица на другое и, не добившись ничего вразумительного от Ошара, уставились на императора. Слабая надежда, которую я лелеяла с самого прибытия, угасла. Мы нуждались в кисянцах даже больше, чем они в нас, но как нам тут строить свой дом, как править, если язык стал таким серьезным препятствием на пути к взаимопониманию? Во всей Когахейре лишь четверо левантийцев говорят по-кисянски. Если с ними что-то случится, трудности станут непреодолимыми. Однако не было времени как следует обдумать эту пугающую перспективу. Шум в комнате усиливался. «Да, но долгую войну, левантийскую, а не короткую стычку», переводил Матфимила расстроенному Бахайну. «Мы страдали от рук челтейцев, пока вы отсиживались», рявкнула Тага. «Именно! Наши люди умирали из-за ваших амбиций!» — бросила в лицо Бахайну Лашак. «Как и наши!» — огрызнулся он. «Но у них был выбор!» Ашару и Матсимилару приходилось перекрикивать нарастающий шум. «Если ждать, пока мы станем сильнее, они тоже станут сильнее!» «Дожди — ничто по сравнению с приближающимся снегом!» «Вы правда хотите дождаться, пока они атакуют нас первыми?» Гедон молча наблюдал, по очереди поворачиваясь к говорящим. Кому-то это могло показаться равнодушием или любовью к хаосу, но его внимательный взгляд из-под сдвинутых вместе густых бровей был взглядом охотника, выжидающего нужный момент для удара. Ис, единственная из всех, ничего не сказала. Я вдвойне порадовалась, что стою в стороне, когда к ней повернулась Лашак. «Ты все время молчала, Ис!» «Только не говори, что согласна оставить наших врагов в покое. Я намерена довериться решениям нашего императора. Он пробыл здесь дольше всех и привел нас сюда». Лашак побагровела, сжав кулаки, а все взгляды обратились к Гидеону. Он, наконец, вышел в центр круга и раскинул руки. «Я благодарен вам за искренность, с которой вы высказали свое мнение», сказал он, обращаясь скорее к нам, чем к кисянцам. «Мы дорого заплатили за то, чтобы оказаться здесь. Если хотим удержать эту землю, если хотим отомстить тем, кто использовал нас, нужно перестроиться, нарастить силы. Я разделяю ваше стремление уничтожить тех, кто повинен в наших страданиях, но мы должны сделать это, когда будем готовы, когда погода будет для нас привычной, когда у нас будет время составить план, который приведет к их полному поражению. Несмотря на все страдания и боль, нам всегда была присуща осторожность, поскольку мы должны думать не только о себе, но и о своих гуртах. Теперь мы все гуртовщики и старейшины, должны прежде всего выжить». Когда он закончил говорить, даже кисянцы повернулись к нему, будто подсолнухи к солнцу. Сдержанная, трогательная манера речи пробудила во всех гордость. Я уже видела, как она действует на левантийцах, но не ожидала обнаружить то же выражение на лицах людей, чья жизнь, язык и культура так отличались от наших. «Утром я выступлю перед всеми», — продолжил Гидеон после короткой паузы. Ашар лишь немного отставал от него. «Так каждый сможет услышать о наших планах из первых рук и понять причины моего решения». Он легонько вздохнул. «Если кто-то хочет продолжить обсуждение этого конкретного решения, полагаю, будет лучше сделать это наедине. И надеюсь, в следующий раз мы сможем вести себя более организованно, хотя бы ради удобства наших переводчиков». Это был знак, что встреча окончена. Я удивилась, насколько легко кисянцы при всем их уважении Гидеону позволили отделаться от себя. Возможно, они просто получили то, что хотели, в то время как некоторые из левантийских капитанов выглядели неубежденными. Но Гедеон уже вышел из круга, им ничего не оставалось, как сделать прощальный жест и покинуть зал вместе с кланяющимися кисианцами. Пользуясь положением начальника императорской стражи, я осталась, когда зал опустел. Гедеон не пошевелился. «Ну что, Дешива?» — сказал он, когда мы остались наедине, не оборачиваясь и глядя в пол. «Я нас всех опозорил?» «Нет, Ваше Величество». Он повернулся, скривив губы в улыбке. «Из твоих уст этот титул звучит так странно. Произносить это тоже странно. Но ты хорошо справляешься. Похоже, даже кисянцам ты нравишься. Но я беспокоюсь». Он выгнул брови. «Беспокоишься? Пусть я теперь император. Мнение моих людей до сих пор ценно для меня». «Я беспокоюсь, что ты... ты слишком им доверяешь. Особенно светлейшему Бахайну». «Он нам нужен. Ты поморщилась, и мне неприятно это признавать не меньше, чем тебе слышать, но он нам нужен. Гурты плохо разбираются в деньгах и не особенно нуждаются в них. Обычно мы обмениваемся товарами и услугами, а не монетами, если только не имеем дела с купцами из городов-государств. Я могу сколько угодно носить алые тряпки и сидеть хоть на десятке тронов, но из этого ничего не выйдет без такого человека, как Бахайн, склонившегося у моих ног. Только когда мы обретем полноправное влияние и богатство, он станет нам не нужен». «Он знает, что нужен нам?» «Конечно, знает». Натянуто улыбнулся Гедеон. «Именно поэтому я согласился жениться на госпоже Сичи и не вступал с ним в противостояние. Пусть считает меня марионеткой, меня это не волнует до тех пор, пока он дает то, что нужно». Эти прагматичные слова были одновременно самым достойным и недостойным из того, что я когда-либо слышала. Они унижали его гордость, и тем не менее он поставил нужды гурта превыше себя и тем заслужил мое уважение до последней капли. «Ты меня понимаешь», — сказал Гедеон, будто прочтя мои мысли. «Если бы только Рах обладал твоим пониманием». Он не закончил фразу и вздохнул. И я задалась вопросом, была ли я единственной, с кем он говорил о Рахе. Единственной, кто так же мучился из-за отступничества Раха, как он. «Не думаю, что Раху не хватало понимания», — сказала я, не в силах посмотреть на него. «Ты не думал, что... Лео Виллиус?» Гедеон нахмурился, но я зашла слишком далеко, чтобы останавливаться. «Что это он виноват в том, что Рах отвернулся от нас? Он был мертв, Гедеон. Он не может сейчас ходить и говорить в том же самом теле, будто ничего не произошло». Гедеон нахмурился еще сильнее. «Я не знаю, что он такое. Но это единственный мой козырь, на который никак не может повлиять светлейший Бахайн. Одно это делает Лео Виллиуса настолько ценным, что остальное уже не имеет значения». «Даже Рах?» — едва не спросила я, но осеклась, взглянув на свирепое лицо Гедеона. «Тем не менее, позаботься, чтобы завтра дежурило побольше клинков», — наконец сказал он, немного расслабившись. «Нужно, чтобы все прошло гладко». «Да, Ваше Величество». Он собрался уйти, но остановился, поравнявшись со мной, и положил руку мне на плечо. «Верь мне, Дешива. Нам нужно будущее. Нужно место, где мы сможем существовать. И если оно не здесь, то где? Если не сейчас, то когда?» Будто сами боги развели для него тучи. Гедеон вышел на рассвете без надоедливого дождя и царственно встал на крыльце, пока левантийцы собирались в сыром обволакивающем тумане. Мои клинки стояли по обеим сторонам лестницы, в дверях и в стратегически важных точках двора. Не все из них были из рода Яровин, к чему я не сразу привыкла. В охрану Гедеона вызвались клинки из разных гуртов, но большинство было из рода Охт. Подобно Ис, они следовали за Гедеоном с той же пламенностью, как челтейцы за своим Лео Виллиусом. Встав позади и слегка в стороне от Гедеона, я хорошо видела собравшуюся толпу. «Клинки Великой Левантийской империи!» — возвысил голос Гедеон. В наступившей тишине все внимание было приковано к человеку на ступенях. «Мы слишком долго были в Кисии рабами. Но сегодня исполняется 7 дней с тех пор, как мы избавились от своих хозяев и стали свободными. Не просто воинами, целителями и охотниками степей, но предводителями новой империи, нового мира. Мира, где нас не будут выслеживать и убивать, где мы станем неотъемлемой частью нового целого». Покой утра нарушил шквал ритмичных хлопков, но Гедеон поднял руку, и тот стих. 7 дней свободы стоит отметить», — продолжил он. «Но предстоит еще долгий путь, прежде чем наши дети смогут назвать эту землю своим домом. Мы победили в битве, разбили своих рабовладельцев, но вокруг остались враги, и нужно показать нашим новым братьям-кисянцам, что они в безопасности под левантийским владычеством. Мы не жестокие хозяева вроде темпачи или корунцев. Мы не живем в роскоши, когда другие голодают. Мы заботимся о своем гурте, как всегда это делали. Только теперь он стал намного больше. Так что не смотрите на кисянцев, как на врагов. Смотрите на них, как на братьев, как на сестер, на вашу кровь». Послышался ропот голосов, беспокойные шорохи. Мой взгляд метался в толпе в поисках очагов недовольства, как некогда я искал их среди своих клинков. Ни один предводитель не может стоять на скале, не глядя на бурное море внизу. «Мы все разгневаны тем, что сотворили с нами челтейцы, но сейчас не время мстить, не время окропить наши раны их кровью. Время строить, исцелять, набираться сил для боя, который мы вскоре дадим им. А пока давайте заново построим наше святилище, нашу жизнь. Давайте поприветствуем новую кровь и поделимся нашим укладом с миром. И все станем от этого только сильнее». Никто не захлопал, но его слова будто наполняли собравшихся левантийцев, как каждый вдох наполнял его грудь. Он обещал кровь и возмездие, но сначала он обещал жизнь. Поняли ли они в полной мере его слова или нет, но вид горделиво стоявшего Гедеона не мог не воодушевлять. «Мне не построить великое будущее без вас», — сказал он, протянув к толпе руки. «Вы нужны мне. Все вы. Мы должны вместе сражаться за наше будущее, за величие Левантии». Он поднял обе руки, и приветственные крики перешли в скандирование его имени. Кулаки отбивали удары в туманном утреннем воздухе. «Гидеон! Гидеон! Гидеон!» В тот момент он был для нас таким же богом, как Лео для своего народа, и мы верили, что можем достичь чего угодно. Пока в плечо Гедеона не вонзилась стрела. Он пошатнулся, и я что-то закричал, пытаясь оттолкнуть его с пути. Сапоги поскользнулись на влажных ступенях, и я упала на него, когда вторая стрела ударилась о камень. В толпе поднялись крики. Мои клинки поспешили окружить раненого императора. «Найдите, откуда прилетела стрела!» — крикнул я никому конкретному. На верхней ступеньке Гедеон шумом втягивал воздух, пытаясь замедлить дыхание и подняться на ноги. «Нужно отвести тебя внутрь», — сказала я. «Приведите...» Я осеклась, не зная, кому из целителей можно довериться, когда всего мгновение назад левантийцы, казалось, наконец ощутили единство. «Тебе туда нельзя». Я встала перед Гедеоном, когда он попытался протолкнуться мимо моих клинков. «Кто-то только что пытался тебя убить». «Именно поэтому я...» Позади раздался топот, и я успела оттолкнуть Гедеона, когда на лестницу запрыгнул левантиец, прорвавшийся сквозь строй моих клинков. С безумными глазами он бросился на меня с обнаженной саблей, приложив меня головой об дверной косяк. Перед глазами заплясали светлые пятна. В этот момент у него были все возможности убить меня, и я понимала, что все кончено. Но общий шум нарушил звук рубящего удара, за которым последовал предсмертный хрип. Левантиец стоял возле меня, по его подбородку стекала кровь, и из широко раскрытых глаз уходила жизнь. Гедеон вытащил свою саблю из живота нападавшего, и труп упал ему под ноги. Никто не говорил. Никто не шевелился. Наконец Гедеон жестом приказал моим клинкам расступиться, отчего стрела в его плече задрожала. С побелевшими от гнева и боли губами он вновь повернулся к своему народу. «Это...» — указал он на тело. «Не мы. Где бы мы ни жили, где бы ни умирали, какова бы ни была наша цель, это не мы. Мы не убиваем во тьме. Мы не наносим удар в спину. Я ваш предводитель до тех пор, пока кто-нибудь не бросит мне вызов». Он поднял обе руки и обвел ими собравшихся, снова заставив стрелу затрепетать. Лишь плотно сжатая челюсть выдавала боль, когда он протянул ко мне руку. «Твой нож, капитан». Все смотрели, как Гидеон берет нож из моих рук. Без всяких церемоний он опустился на ступеньку и прижал острие к шее нападавшего. По его коленям потекла кровь. «Мы выше этого», — сказал он, начав отрезать голову. Каждое мгновение стоило ему собственной крови, но он не останавливался. «Мы сильнее. Мы левантийцы».